Глава 38. Вторая война начинается. Тот, кого нельзя называть, вернулся. В кратком заявлении, сделанном в пятницу вечером, министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что тот, кого нельзя называть, вернулся в нашу страну и вновь принялся за старое. К моему величайшему сожалению, я вынужден сообщить, что чародей, называющий себя лордом, вы понимаете, кого я имею в виду, возродился и снова находится среди нас, сказал усталый и расстроенный министр, окружившим его репортером. Почти столь же глубокое сожаление вызывает то, что аскабанские дементоры подняли мятеж и отказались в дальнейшем состоять на службе у министерства. Мы полагаем, что в настоящее время дементоры подчиняются указаниям вышеупомянутого лорда. Мы призываем всех, кто нас услышит, проявлять бдительность. Сейчас министерство готовит к изданию справочник «Как защитить себя и семью. Элементарные методы обороны». В течение ближайшего месяца он будет бесплатно разослан всем волшебникам по домашнему адресу. Заявление министра было встречено волшебным сообществом с тревогой и недоумением. Ведь еще в прошлую среду представители министерства уверяли нас, что упорные слухи о том, что вы знаете, кто снова творит среди нас свои черные дела, не имеют под собой никакой почвы. Подробности событий, заставивших чиновников столь резко изменить свое мнение, по-прежнему не ясны. Однако можно утверждать, что в четверг вечером тот, кого нельзя называть, и банда его ближайших приверженцев, известных как «пожиратели смерти», прорвались внутрь министерства. Альбус Дамблдор, восстановленный в должности директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, а также на посту верховного чародея Визингамота, пока никак не прокомментировал происшедшее. В течение всего прошлого года он настаивал на том, что «вы знаете кто», вопреки широко распространенному мнению, не мертв, а снова набирает сторонников, готовясь к очередной попытке захвата власти. Тем временем мальчик, который выжил... «А вот и ты, Гарри. Я знала, что они обязательно тебя помянут», сказала Гермиона, взглянув на него поверх газеты. Они находились в больничном крыле. Гарри сидел на краешке кровати Рона, и они оба слушали Гермиону, которая читала вслух передовицу из «Воскресного пророка». Джинни, чью лодыжку мадам Помфри залечила в одно мгновение, устроилась в изножье кровати Гермионы. Невилл, нос у которого также вернули нормальную форму и размеры, занял стул между двумя кроватями, а Полумна, на минутку заглянувшая к друзьям с последним выпуском «Придиры», уже успела развернуть его перед собой вверх ногами и явно не слышала ни слова из того, что говорила Гермиона. «Ну, конечно, теперь он у них снова мальчик, который выжил», — мрачно заметил Рон. «Быстро же они забыли, как обзывали его выскочкой с мозгами набекрень». На тумбочке у его кровати лежала огромная груда шоколадных лягушек. Взяв оттуда целую горсть, он кинул несколько штук Гарри, Джинни и Невиллу, а потом сорвал зубами обертку со своей. На руках у него все еще краснели глубокие рубцы, оставленные щупальцами мозгов. Мадам Помфри объяснила ребятам, что раны, нанесенные мыслями, заживают дольше любых других. Впрочем, обильно смазывая шрамы Рона литейским эликсиром доктора Летта, она сумела добиться заметного улучшения. «Да, они отзываются тебе прям-таки восторженно», — заметила Гермиона, пробегая статью глазами. «Одинокий голос правды. Этого мальчика считали неуравновешенным, но он ни разу не дрогнул под градом насмешек и клеветнических заявлений». Она нахмурилась. «Почему-то я нигде не вижу ни словечка о том, что эти насмешки и клеветнические заявления появлялись именно на страницах пророка». Она слегка поморщилась и приложила ладонь к ребрам. Проклятие Долохова подействовало на нее не в полную силу, поскольку черный маг не успел произнести заклинание вслух. Однако мадам Помфри, осмотрев Гермиону, заявила, что «здесь определенно есть над чем поработать». Каждый день Гермионе приходилось принимать с десяток целебных настоек. Она быстро шла на поправку и с нетерпением ждала, когда же ей, наконец, разрешат покинуть больничное крыло. «Как рвался к вершинам власти, вы знаете кто?» Страница со второй по четвертую. «О чем умолчало министерство?» Страница пятая. «Почему никто не слушал Альбуса Дамблдора?» Страница с шестой по восьмую. «Эксклюзивное интервью с Гарри Поттером» на странице девятой. «Да уж», — Гермиона сложила газету и кинула ее на одеяло. «Теперь им долго будет о чем писать. И вовсе оно не эксклюзивное, это интервью. Оно ведь было в придире еще несколько месяцев назад». «Папа им его продал», — рассеянно сказала Полумна, переворачивая страницу своего журнала. «И очень прилично на этом заработал. Так что этим летом мы снаряжаем экспедицию на скандинавский полуостров. Посмотрим, удастся ли нам поймать хоть одного морщерогого кизляка». Секунду-другую Гермиона явно боролась с собой, потом ответила. «Желаю удачи». Джинни поймала взгляд Гарри и быстро отвернулась, пряча усмешку. «Ну ладно». Гермиона села прямее и опять поморщилась. «А что новенького в школе?» «Во-первых, Флитвик избавился от болота, которое сотворили Фред и Джордж», — начала Джинни. «Ему понадобилось на это около 3 секунд. Правда, один крошечный кусочек под окном он уничтожать не стал и обнес его канатом». «Зачем?» — удивилась Гермиона. «Он сказал, что это образцовое колдовство», — пожала плечами Джинни. «По-моему, он решил оставить в школе что-то вроде памятника Фреду и Джорджу». Рот у Рона был набит шоколадом, и слова звучали невнятно. «Это, между прочим, они прислали», — сообщил он Гарри, кивая на гору лягушек рядом с собой. «Похоже, их магазинчик приносит неплохой доход, а?» Гермиона неодобрительно покосилась на него и спросила. «Значит, после возвращения Дамблдора все неприятности кончились?» «Да», — ответил Невилл. «Все снова идет своим чередом». «Филч, небось, на 7-м небе от счастья», — поинтересовался Рон, прислоняя к кувшину с водой маленький портрет Дамблдора, извлеченный из обертки с лягушкой. «Не сказала бы», — возразила Джинни. «По-моему, он чувствует себя просто ужасно». Она понизила голос до шепота. «То и дело повторяет, что в Хогвартсе никогда не было такого замечательного директора, как Амбридж». Все 6 оглянулись. Профессор Амбридж лежала на кровати напротив, неподвижно уставившись в потолок. Чтобы вызволить ее, Дамблдор в одиночку отправился в лес к кентаврам. Как ему удалось вернуться оттуда вместе с полуживой Амбридж, не получив даже царапины, никто не знал. А сама Амбридж ничего об этом не рассказывала. После возвращения в замок она, насколько знали ребята, еще не произнесла ни единого слова. Почему, неизвестно. Ее мышиного цвета волосы, обычно аккуратно уложенные, теперь были растрепаны, и в них до сих пор виднелись мелкие прутики и листья, но в остальном она выглядела вполне здоровой. «Мадам Помфри говорит, что у нее нервные потрясения», — шепнула Гермиона. «А я считаю, она просто дуется», — откликнулась Джинни. «Во всяком случае, она подает признаки жизни, когда слышит вот это», — сказал Рон и тихонько подцокал языком. Амбридж подскочила в кровати с диким видом, озираясь по сторонам. «Что-нибудь не так, профессор Амбридж?» Высунувшись из кабинета, окликнула ее мадам Помфри. «Нет-нет», — пробормотала Амбридж, снова опускаясь на подушки. «Кажется, померещилась». Гермиона и Джинни прыснули, зажав ладонями рты. «Кстати, о кентаврах», — сказала Гермиона, немного придя в себя. «Кто теперь преподает прорицание? Флоренс остался у нас?» «По-моему, у него нет выбора», — ответил Гарри. «Другие кентавры уже не позволят ему вернуться». «Может, они с Трелони будут преподавать вместе?» — предположила Джинни. «Но Дамблдор хочет избавиться от Трелони раз и навсегда», — заявил Рон, жуя 14-ю лягушку. «Спросите меня, так сам предмет дурацкий, и даже Флоренс его не спасет». «Как можно так говорить?» — возмутилась Гермиона. «Разве мы с вами не убедились в том, что истинные пророчества все же бывают?» Сердце у Гарри забилось сильнее. Он не раскрыл содержание пророчества из отдела тайн ни Рону, ни Гермионе, да и вообще ни одной живой душе. Невилл сказал всем, что оно случайно разбилось в комнате смерти, и пока Гарри ничего к этому не добавил. Он еще не был готов увидеть их лица, после того, как они услышат, что ему придется стать либо жертвой, либо убийцей. Третьего не дано. «Жалко, что оно погибло», — тихо сказала Гермиона, покачав головой. «Да уж», — согласился Рон. «Правда, сами знаете, кто тоже так и не узнал, что там было». «Куда это ты собрался?» — добавил он с удивлением и разочарованием, заметив, что Гарри поднялся с места. «К Хагриду», — отозвался Гарри. «Он только что вернулся. А я обещал зайти к нему повидаться и заодно рассказать, как вы себя чувствуете». «Ну, тогда ладно», — буркнул Рон завистливо глядя из окна спальни на кусочек яркого голубого неба. «Их, нам бы с тобой!» «Передай ему привет от нас!» — крикнула Гермиона вслед уходящему Гарри. «И спроси, как поживает его... его маленький друг?»